было значительно и быстрее, всего 3 часа 45 минут, а при отсутствии сильного встречного ветра и того меньше. Максим раскрыл кейс, вынул бумаги и с головой ушел в них, проведя за этим занятием 1 час в полет. Согласился выпить чашку чая, отказавшись от других напитков и закусок. И все свое внимание отдал деловой документации. Когда все, что можно было сделано, он спрятал папки в кейс, запер его и откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. Заснуть не представлялось возможным, однако сумел в достаточной мере расслабиться и отдохнуть. А спустя 30 минут стряхнул сонливость и выглянул в иллюминатор. Они плыли над обширной страной кучевых облаков, забираясь все выше и выше. Он вглядывался в бескрайнее пространство над Атлантикой и размышлял об Алекс, своей дочери, которая послужила поводом его преждевременного возвращения в Нью-Йорк. Он хотел увидеть ее и поговорить, побыть с ней наедине какое-то время после уикенда. Теперь, когда он принял решение навести порядок в своей жизни, он хотел во что бы то ни стало наладить отношения со своим первым ребенком. Виноваты были они оба. Она больше, гораздо больше. И оба по-разному. Тем не менее, он был готов целиком принять на себя вину за все разраставшуюся между ними трещину. Он извинится, попросит у нее прощения, если это необходимо. По существу, ему предстоит сделать не так уж много, чтобы вернуть ее доверие, вернуть к себе эту молодую женщину. Максим ответил незнакомый женский голос. «Офис Алекс Уэст, чем могу служить?» «Я бы хотел поговорить с мисс Уэст». «Извините, но мисс Уэст сегодня отсутствует», — сообщила молодая женщина. «Могу я узнать, кто это говорит?» «Ее отец». «А с кем говорю я?» «О, доброе утро, сэр Максимилиан!» Теперь в тоне отвечавший слышалось почтение. «Я Джеральдина Бонной, ее новая помощница. Алекс утром улетела в Калифорнию по делам». «Понятно. Когда она возвращается в Нью-Йорк?» «Закладывать в понедельник, сэр Максимилиан. Это короткая отлучка. У нее завтра встреча с клиентом на Беверли-Хиллз. Обратно она вылетает в воскресенье. Конечно, если не случится ничего неожиданного, она завтра будет мне звонить. Могу я что-нибудь ей передать?» «Да нет, спасибо», — начал Максим и запнулся, спешно соображая. «Вообще-то, мисс Бонни, я даже предпочел бы, чтобы вы умолчали об этом моем звонке. У меня есть на то особая причина. Сюрприз нашелся он, так что прошу вас ни слова. Это только все испортит». «Да-да, конечно, сэр Максимилиан, ни слова», — заверила Джеральдина Бонни, и провода донесли искренность ее обещаний. «Но если вы вдруг передумаете и захотите поговорить с ней сегодня вечером или в воскресенье, то Алекс остановилась в отеле «Бель-Эйр». «Я думаю, не стоит. Знаете, сюрприз, но все равно спасибо за информацию». «Ах что, не за что. С вами было так приятно поговорить. Взаимно, мисс Бонни. Еще раз благодарю. Гудбай». Некоторое время Максим держал руку на телефоне, стараясь побороть разочарование. Надо же, Алекс улетел из Нью-Йорка как раз в день его прилета. Ему так хотелось ее увидеть, побыть с нею. Надо было заранее позвонить и убедиться в том, что она намерена остаться в городе на уикенд —